Леонид Утесов, Ольга Леонардовна Книперчехова. Из календаря от 14 июля 1951 года. Когда возвращалась из лавки, встретилась с Леонидом Утесовым. Дело было на Николиной горе, дачном поселке, где Лилия Юрьевна снимала дачу в 50-х годах. Леонид Утесов приехал к кому-то в гости и, гуляя с хозяевами после обеда, встретил Лилию Юрьевну. С ним был его зять Альберт Гиндельштейн. Оба они буквально бросились на нее, словно не видели ее 100 лет, что, вероятно, так и было. Долго восклицали, а потом решили, что увяжутся за ней, а хозяева пойдут готовить ужин. «И повкуснее!» — крикнул им вслед Утесов. Альберт говорил «Л.Ю.», как давно он ее любит, но Леонид Осипович заметил, что все же в 2 раза меньше, чем он, ибо Альберт в 2 раза моложе его. «Я же еще увивался вокруг вас в Одессе в 20-х годах, помните?» «Не помню, ибо никогда не была в Одессе». «Были, были! Вы же приезжали туда с этим, как его? У вас был с ним роман, и останавливались вы в Лондонской. Об этом говорил весь город». «Да, действительно. И Лондонскую помню, и пляж, и как у вас сидели до утра, тоже вспомнила, а вот поклонника не помню». Все засмеялись. Мы шли мимо дачи. Утесов много шутил, и было весело. Подошли к дому Л.Ю., она снимала дачу у Гольдиной Семашко, и она пригласила всех зайти поесть ягод. За столом на террасе Л.Ю. сказала, что Кирсанов подарил ей пластинку с песней Утесова на слова Семы, как они его звали, «Есть город, который я вижу во сне». Я прослушал ее 3 раза, так она мне понравилась. «Спасибо, но больше этот босяк ничего для меня не пишет, сколько я его не прошу. А когда он только приехал в Москву, то все время торчал у меня, ведь мы одесситы. Его папа написал мне, чтобы я не дал сбиться с пути его чаду, сын добропорядочного портного, и вдруг это московская богема. Но он попал в хорошие руки, за ним смотрели и вы, и Маяковский. А что вы думаете? Конечно, ему повезло. Вы должны помнить, как Сема картавил, когда приехал в Москву, его чудовищный акцент. Но он все время рвался читать стихи на эстраде. Володя сказал ему, что он должен любой ценой избавиться от этих недостатков, ибо его пафос неумолимо превращается в гротеск. Я отвела его к моему дальнему родственнику, логопеду, который лечил от заикания, и попросила его наладить Семину речь, и он стал давать ему уроки дикции. А вышло, как в анекдоте с попом и евреем? Вовсе нет. Сема перестал картавить, акцент исчез, и он стал выступать публично. Правда, читал он, похоже, на Есенина, невольно ему подражая, но это было заметно тогда, когда есенинское чтение было у всех на слуху. Сегодня этого никто не помнит, да это уж не играет роли. Тем более, что он давно читает по-другому. Он поэт талантливый, а некоторые его стихи я считаю блестящими. Его жену Клаву вы помните? Смутно. Я-то ее помню хорошо. Она была из деревни, но очень быстро цивилизовалась, заразилась Семиным снобизмом, была умницей, симпатичной, очень хорошенькой и даже элегантной. Страстно хотела ребенка и умерла от родов. А Вова, их сын, вырос толковым парнем, занимается наукой, доктор наук. Вскоре пришла девочка и пролепетала, что дедушка велел идти ужинать, в том числе и всем нам. Мы не пошли, а Утесов с Лилией Юрьевной прощались так, будто они опять не увидятся в ближайшие 100 лет. Что в сущности и произошло. Там же, на Николиной горе, Лилия Юрьевна очень весело общалась со всеми Михалковыми, они жили напротив, и Сергей Владимирович заходил к ним чуть не каждый день, он был замечательный рассказчик. По вечерам часто пили чай с Капицами, к Осеевым ходили редко. Однажды Ольга Леонардовна Книперчехова пригласила Лилию Юрьевну на 5-часовой чай. Она уж почти ничего не видела, но была красиво причесана, с маникюром, в стеганой китайской пестрой куртке. Пили чай из самовара, и Л.Ю. принесла трюфели. Книпер ругала нынешний МХАТ, говорила, что он изжил себя, что театры умирают как люди. «Ну, я не хотела бы умереть, как МХАТ, такая скука», — заметила Л.Ю. «Нет, МХАТ надо закрыть, в его помещении открыть другой театр с другими принципами, другой манерой и репертуаром, другой режиссурой. Актеров можно оставить прежних, но не всех, не всех, ведь есть гениальные, а есть...» Я намахнул рукой. Чем все это кончилось, мы видим.